15-го Миссоре, штаб наследника вместе с военным министром провел ночь под открытым небом на расстоянии 1 мили от полков, строившихся уже в боевой порядок поперек тракта за городом Пибаилосом. Около часа утра, что соответствует нашим 6 часам, холмы пустыни окрасились в фиолетовый цвет. Из-за них выглянуло солнце. По земле Гошен разлился розовый свет, и городки, храмы, дворцы знатных вельмож и мазанки крестьян мгновенно загорелись среди зелени разноцветными огоньками. Вскоре весь западный край неба потонул в золотистом сиянии. Казалось, будто цветущая земля Гошен растворяется в золоте, а бесчисленные каналы струят вместо воды расплавленное серебро. Между тем фиолетовые холмы пустыни еще больше потемнели. Длинные тени от них легли на пески, где редкая растительность выделялась черными пятнами. Дозорные, стоявшие вдоль тракта, уже могли ясно видеть обсаженные пальмами поля за каналом. На одних зеленели лен, пшеница, клевер, на других золотился дозревающий ячмень 2-го посева. Из скрытых межзелени лачуг стали выходить на работу земледельцы. Они были почти голые, медно-коричневого цвета. Весь наряд их состоял из узкого набедренника и чепца. Одни направлялись к каналам, очищать их от ила или черпать и выливать на поля воду при помощи простых машин, напоминавших журавли наших колодцев. Другие, рассыпавшись между деревьями, собирали зрелые фиги и виноград. Тут же копошились голые дети и женщины в белых, желтых или красных сорочках без рукавов.